Месяц до свадьбы пролетел незаметно. Казалось бы, еще вчера Люда плакала у меня на плече, рассказывая о своей беременности, а уже завтра нам предстояло идти в ЗАГС. Волновался нешуточно. Помня, что событие это в нынешнее время общественное, заранее предупредил о нем товарища Сталина, чтобы не получать разнос на ровном месте. Тот поздравил и пожелал хорошей совместной жизни. Даже заикнулся о том, что будет не против как-нибудь познакомить мою жену со своей. Ну, это уже был совсем другой уровень доверия. Допустить к общению со своей семьей с его стороны значит оказать немалую честь и перевести отношения в более неформальную плоскость. Не ожидал. Честно. Кроме Иосифа Виссарионовича, о будущем изменении моего семейного положения сообщил Жидунову, как главе комсомола нашего университета. К кому идти в партию я не знал и посчитал, что извещения товарища Сталина как члена партии вполне достаточно. Ко дню свадьбы Люда принарядилась. Живот у нее еще не начал расти, поэтому и платье она смогла выбрать себе по вкусу. Было довольно тепло, так что платье было с оголенными руками, юбкой до колен и небольшим вырезом на декольте. И то это было довольно откровенно. Все мужики на мою невесту засматривались, пока по улице шли от машины до ЗАГСа. Сама роспись в ЗАГСе прошла буднично и скучно. Пришли в какое-то полуподвальное помещение. Я даже сначала подумал, что мы ошиблись адресом. Но нет, адрес был правильный. Там поставили свои подписи в книге регистрации браков и покинули столь непрезентабельное заведение. Уже после этого Михалыч повез нас за город. Точное количество приглашенного народа я не знал. Уже одно то, что пришлось договариваться о проведении праздника в каком-то селе под Москвой, вызывало вопросы и настораживало. И, как оказалось, не зря. Состав гостей меня сильно удивил, особенно один гость.